Таинственный сад. Кассета третья, сторона вторая. Во время всего разговора он продолжал работать, а Мэри следовала за ним и помогала ему взрыхлять землю вилкой и тяпкой. «Здесь много работы!» — наконец сказал Дикон, с восхищением оглядываясь кругом. «А ты придешь опять, чтобы помочь мне?» — спросила Мэри. — Я, конечно, могу делать и сама. Я могу копать, выдергивать сорняки и делать все, что ты мне скажешь. Ну, пожалуйста, приходи. — Я буду приходить каждый день, если ты хочешь, невзирая на дождь или солнышко, — твердо пообещал он. — Это самое интересное развлечение, которое я когда-либо имел в жизни. Закрыться здесь и пробудить сад к жизни. — Если ты придешь... — сказала Мэри. — Если только ты поможешь мне оживить его, я даже не представляю, что я буду делать! — закончила она с выражением надежды и беспомощности. — Я скажу тебе, что с тобой будет, — сказал Дикон, взглянув на нее своей веселой рожицей. — Ты поправишься и будешь голодная, как молодой лисенок, и научишься разговаривать с малиновкой так же, как и я. Эх, нам здесь будет так здорово! А еще ты узнаешь разные истории из маминой книги. А что, их там много? Много. Но самое главное, что там написана правда. Он опять отправился обходить сад, разглядывая верхушки деревьев, кусты и стены с особенным вниманием. Я бы не делал его таким, как настоящий сад. «Чтоб весь обрезать, и чтобы было все по ниточке, как ты думаешь?» — спросил Дикон. «Так он оригинальнее, чтобы он был диким немножко, чтоб переплетались лозы, как теперь, свешиваясь и переходя с дерева на дерево». «Нет, давай не будем делать его опрятным, а то он совсем не будет выглядеть, как таинственный сад, если он будет опрятным». Дикон стоял, почесывая свою красноржавую голову, немного потупившись. — Это таинственный сад, конечно, — сказал он, — но похоже, что кто-то, кроме зайца, был здесь с тех пор, как он был заперт 10 лет назад. — Но ведь дверь была заперта, и ключи похоронены, — сказала Мэри. — Никто не мог сюда войти. — Это-то правда, — ответил мальчик. — Это странное место. Но мне кажется, что здесь была сделана обрезка сухих веток позже, чем 10 лет назад. «Ну как это возможно было?» — спросила Мэри. Он внимательно осмотрел ветку розы и покрутил головой. «Эх, как это могло быть?» — пробурчал он. «При запертой двери и закопанном ключе?» Мисс Мэри чувствовала, что сколько бы лет она ни прожила, она ни за что не забудет это первое утро, когда ее сад начал расти. Конечно же, он начал расти в это утро для нее, когда Дикон стал расчищать место, чтобы посеять семена. Она вспомнила, как Басил пел про нее, когда хотел ее подразнить. — А есть ли такие цветы, которые похожи на колокольчики? — спросила она. — Да, ландыши, — ответил он, взрыхляя землю мотыгой. — И колокольчики. — Давай посадим их, — предложила Мэри. — А ландыши здесь уже растут, я их видел. Они растут слишком густо, и нам нужно будет их прорезать, но их достаточно. А колокольчики нужно 2 года ждать, пока они станут цвести, если посеять. Но я лучше принесу тебе клубни с нашего палисадника. А почему тебе вдруг их захотелось? Тогда Мэри рассказала ему про Басиля и его братьев и сестер в Индии, и о том, как она ненавидела их, когда они звали ее госпожа Мэри, вся наоборот. Они танцевали вокруг меня и пели. «Мэри, Мэри, ты как ежик, с палкой садик свой сторожишь. Подожди, я в лес схожу, колокольчик принесу». Я вспомнила это, и мне стало интересно, на самом ли деле есть цветы, похожие на серебряные колокольчики. Она немного нахмурилась и сильно ударила тяпкой об землю. Я была тогда вредная, как и они. Но Дикон только рассмеялся. — Хм, — хмыкнул он, и в то время, как он переворачивал чернозем, Она заметила, как он вдыхает его запах. «Нет никакой необходимости вредничать, когда вокруг такие цветы и столько много диких зверушек бегает, устраивая свои гнезда или норки, или просто поют и свистят, не так ли? Знаешь, написано, если враг твой голоден, накорми его, а если жаждет, напой его водой. Но ведь я сама у них жила, и они меня кормили». «Эх, это имеется в виду сделать что-нибудь приятное для них», — сказал он. Мэри опустилась возле него на колени, держа семена, и, глядя на него, перестала хмуриться. «Дикон», — сказала она, — «ты хороший, как Марта и говорила про тебя. Ты мне понравился, и ты будешь приятным человеком». Дикон присел на корточки, как Марта делала, когда она чистила каминную решетку. Он действительно выглядел смешно. Со своими круглыми, голубыми глазами, красными щеками и смешным курносым носом. «Тебе нравится только 5 человек?» — спросил он. «А кто же остальные 4?» «Твоя мама и Марта», — и Мэри загнула пальцы. «Малиновка и Бен Визерстав». Дикон расхохотался. И чтобы приглушить смех, он должен был зажать рот руками. «Я знаю, что тебе я кажусь странным», — сказал он, — «но я думаю, что ты самая странная маленькая девочка, какую я когда-либо видел». Тогда Мэри наклонилась вперед и задала ему вопрос, который она никогда в жизни никому не задавала, и она постаралась произнести его с йоркширским акцентом, потому что это был его акцент. В Индии туземцам всегда было приятно, если кто говорил на их языке. «А я тебе нравлюсь?» — спросила она. «Эк!» — сердечно выдохнул он. «Я думаю, что да, потому что ты такая необычная, как Малиновка. Ведь Малиновка тоже тебя любит, я так думаю». «Тогда я нравлюсь 2», — сказала Мэри, и они принялись за работу еще активнее и радостнее. Мэри расстроилась, когда услышала во дворе бой часов, которые пробили время ее обеда. «Я должна идти», — печально пробормотала она. «И тебе тоже надо идти, не так ли?» Дикон усмехнулся. «Мой обед легко носить с собой», — сказал он. «Мама всегда позволяет мне что-нибудь положить в карман». Он поднял свое пальто с травы и вытащил из кармана скомканный пакетик, завязанный в чистый большой бело-голубой носовой платок. Там было 2 ломтя хлеба, между которыми лежало еще что-то. «Чаще всего это только хлеб», — сказал мальчик. «Но сегодня в придачу еще и хороший кусочек жирного бекона». Мэри подумала, что это довольно странный обед, но для него он казался замечательным. «Беги, поешь», — сказал Дикон. «Я быстро покончу со своим, и перед тем, как идти домой, я хочу еще немного поработать». Он сел и спиной прислонился к дереву. «Я позову Малиновку», — сказал он, — «и дам ему шкурку от бекона. Они любят немножко жирненького». Мэри с трудом покинула своего нового друга. Неожиданно ей показалось, что он может быть лесным сказочным человечком, который исчезнет, когда она снова придет в сад. Он казался слишком хорошим для настоящего мальчика. Мэри медленно прошла половину пути по направлению к двери, затем остановилась и пошла обратно. «Что бы с тобой ни случилось, ты все равно не скажешь?» — спросила она. Его кукольного цвета красные щеки были набиты первым куском, который он откусил, но он все же одобрительно улыбнулся. «Если ты, трус деряба, показала мне, где твое гнездышко, ты думаешь, я кому-нибудь скажу про это?» «Нет, никогда!» — сказал он. «Ты в безопасности, как дрозд деряба!» И она почувствовала себя увереннее. Глава 12. Могу ли я иметь кусочек земли? Мэри бежала так быстро, что когда вбежала в комнату, то едва перевела дыхание. Волосы были взъерошены, а щеки пылали ярким румянцем. Обед ее уже стоял на столе, а за столом сидела и поджидала ее Марта. — Ты сегодня немножко опоздала, — сказала Марта. — Где ты была? — Я встретила Дикона, — сказала Мэри. — Я видела его. — Я знала, что он придет, — ответила торжествующая Марта. — Как он тебе понравился? — Я думаю, что он прекрасный, — сказала Мэри убедительным тоном. Марта смутилась, но ей было приятно. — Да, — ответила она, — он самый лучший парень, который когда-либо был рожден. Но я никогда не думала, что он красивый. Его нос слишком курносый. — А мне нравится курносый, — ответила Мэри. — И глаза его слишком круглые, — сказала Марта и немного потупилась. — Хотя их цвет красивый. — А мне нравятся круглые, — опять заявила Мэри. — И они точно такого цвета, как небо над степью. Марта просто сияла от удовольствия. Мама говорит, что они стали такими от того, что он постоянно смотрит вверх, на птиц и на облака, но у него такой большой рот, не так ли? — И большой рот мне нравится тоже, — упрямо повторила Мэри. — Я бы хотела, чтобы у меня был такой же. Марта чуть не подавилась от смеха. — Он будет выглядеть очень потешно на твоем крохотном личике, — сказала она. Но я знала, что это так и будет, когда ты его увидишь. Ну, а как тебе понравились семена и садовый инструмент? — Откуда ты знаешь, что он их принес? — спросила Мэри. — Я даже и не сомневалась, что он все принесет. Если они только есть в Йоркшире, то Дикон обязательно их принесет. Он очень исполнительный парень. Мэри боялась, что Марта может начать задавать разные вопросы, но она не стала. Ей было очень интересно узнать про семена и садовый инструмент, и только один момент был, когда Мэри испугалась. Это тогда, когда Марта стала спрашивать, где она собирается сажать цветы. — Ты у кого-нибудь спрашивала? — спросила она. — Я еще ни у кого не спрашивала, — смутившись, ответила Мэри. — Я бы не стала спрашивать главного садовника мистера Роуч, он слишком знатный. — Я его еще никогда не видела, — сказала Мэри. — Я видела только простых садовников и Бена Вассерстафф. — Если бы я была на твоем месте, я бы спросила Бена Вассерстаффа, — посоветовала Марта. — Он совсем не такой, как выглядит, только немного ворчливый. Мистер Кравен позволяет ему делать все, что ему нравится, потому что он был здесь, когда госпожа Кравен была еще жива, и он часто смешил ее. Он ей нравился. — Бен, по крайней мере, найдет тебе уголочек где-нибудь, чтобы не мешать никому. Если он будет в стороне и никому не нужен, то никто не будет возражать, чтобы он был моим, правда? — с тревогой спросила Мэри. — Нет, конечно, — ответила Марта, — ведь ты никому не причинишь вреда. Мэри торопливо съела свой обед, и когда она встала из-за стола, то хотела побежать в свою комнату, чтобы опять одеть шляпку, но Марта ее остановила. — Я должна тебе что-то сказать, — сказала она. — Я решила, чтобы ты вперед поела. Мистер Кравен вернулся домой в это утро. Я думаю, что он хочет тебя видеть. Мэри неожиданно побледнела. — Ой! — воскликнула она. — Почему? Зачем? Он не хотел меня видеть, когда я приехала. Я слышала, что Питер сказал, что он не хочет. — Знаешь... — объяснила Марта. — Мисс Медлак сказала, что это из-за моей мамы. Она специально пошла в деревню с Вайт, чтобы встретить его. Она никогда раньше с ним не разговаривала. Но госпожа Кравен была в нашем коттедже 2 или 3 раза. Он забыл об этом, но мама помнила, и она решила поговорить с ним. Я не знаю, что она сказала ему о тебе, но что-то все-таки сказала, потому что он решил посмотреть на тебя, прежде чем он опять завтра уедет. — опять воскликнула Мэри. — Так он завтра опять уезжает? Как я рада! — Мистер Кравен уезжает очень надолго. Он может не вернуться до самой осени или даже до зимы. Он собирается путешествовать по разным странам. Он всегда путешествует. — «Ой, как я рада, как я рада!» — благодарно запрыгала Мэри. «Если он не вернется до самой зимы или даже до осени, то будет достаточно времени понаблюдать, как будет возвращаться к жизни таинственный сад. Даже если об этом и узнает потом, и отберет его у нее, то она будет иметь его хоть на это время». «Когда ты думаешь, он хочет меня видеть?» Она не закончила своего вопроса, потому что дверь открылась, и вошла мисс Медлок. Она была одета в свое лучшее вечернее платье и шляпку, а воротник был застегнут большой брошкой с мужским лицом на ней. Это была цветная фотография мистера Медлок, который умер несколько лет тому назад. Она всегда носила ее, когда должна была прилично одеться. Мисс Медлок выглядела нервозно и волновалась. «Твой волос лохматый!» — быстро сказала она. — «Сейчас же иди и причешись. Марта, помоги ей одеть ее самое лучшее платье. Мистер Крайн послал меня, чтобы я привела ее в его кабинет». Вся свежесть исчезла со щек Мэри. Сердце ее стало глухо стучать, и она почувствовала, как опять превратилась в неповоротливого, жалкого, молчаливого ребенка. Она даже не ответила мисс Медлок, но повернулась и пошла в свою спальню следом за Мартой. Мэри не проронила ни слова и во время переодевания. После того, как ее волосы были причесаны и приведены в надлежащий порядок, она последовала за мисс Медлок вдоль по коридору. Была глубокая тишина. Что она могла сказать? Бедная девочка должна была идти по вызову мистера Кравен, которому она не понравится. Она знала, что он о ней подумает. Ее повели в ту часть дома, в которой она никогда раньше не была. Наконец миссис Медлок постучала в двери, и когда послышалось «Войдите!», они вошли в комнату вместе. Перед камином в кресле сидел мужчина, и миссис Медлок заговорила с ним. — Это мисс Мэри, сэр, — сказала она. — Вы можете идти и оставить ее здесь. Я позвоню, когда нужно будет ее забрать, — ответил мистер Кравен. Когда же она вышла, закрыв за собой дверь, Мэри стояла и ждала. Жалкое, маленькое существо крепко сжимало свои маленькие худые ручки. Она видела, что человек, сидящий в кресле, был не сильно горбатым, но с высокими согбенными плечами. Волосы у него были черные, подернутые сединой. Он повернул свои высокие плечи и заговорил с ней. — Подойди сюда, — сказал он. Мэри подошла. Он не был страшным. Лицо его могло бы быть красивым, если бы не было таким несчастным. Он выглядел так, словно ее вид беспокоил и мучил его, и как будто он совершенно не знал, что же с ней делать. — У тебя все в порядке? — спросил он. — Да, — ответила Мэри. — Они хорошо о тебе заботятся? — Да. Мистер Кравен с мучительным видом посмотрел на нее и потер лоб. — Ты слишком худая, — сказал он. — Я поправляюсь, — ответила Мэри, сознавая, что вид у нее ужасно тупой. Какое у него несчастное лицо! Его черные глаза, казалось, едва замечают ее, как будто они видят что-то другое, и он с трудом сосредотачивал на ней свои мысли. — Я забыл про тебя, — сказал мистер Кравен. — Как я могу о тебе помнить? Я собирался послать тебе гувернантку или няню, или кого-нибудь еще наподобие, но я забыл. — Пожалуйста, — начала Мэри, — пожалуйста, — и в этот момент ее горло перехватило. — Что ты хотела сказать? — спросил он. — Я слишком большая для няни, — сказала Мэри, — и, пожалуйста, я не хочу, чтобы у меня сейчас была гувернантка. Он опять потер лоб и молча смотрел на нее. «Это то, что сказала мне женщина Совбери», — рассеянно пробормотал он. Мэри собрала всю свою смелость. «Это Мартина мама», — заикаясь, проговорила она. «Да, я думаю», — ответил мистер Кравен. «Она знает о детях», — сказала Мэри. «У нее их 12. 13! Она знает!» Наконец он, казалось, проснулся. «А что ты хочешь делать?» «Я хочу играть на улице!» Изо всех сил, стараясь, чтобы ее голос не дрожал, сказала Марта. «Я никогда не любила это в Индии, а здесь у меня появляется аппетит, и я стала поправляться!» Мистер Кравин пристально смотрел на девочку. «Мисс Берри сказала, что тебе это на пользу. Возможно, это так. Она сказала, что тебе необходимо вначале окрепнуть, а потом уже нанимать гувернантку». «Я чувствую себя крепче, когда я играю, и за степи дует ветер», — продолжала Мэри. «А где ты играешь?» — спросил он. «Везде», — прошептала Мэри. «Мама Марты прислала мне скакалку. Я прыгаю и бегаю, и смотрю, как росточки начинают высовываться из-под земли. Я ничего плохого не делаю». «Не смотри так испуганно», — с беспокойством произнес он. «Ребенок, как ты, не может делать ничего плохого. Делай, что тебе вздумается». Мэри зажала рот ручкой, потому что боялась, чтобы он не заметил радости, которая вдруг наполнила все ее существо. Она подошла к нему ближе. «Можно мне?» — опять с дрожью в голосе проговорила она. Ее маленькое взволнованное личико, казалось, беспокоило его еще больше. «Не смотри так испуганно!» — воскликнул он. «Конечно же можно! Я твой благодетель, хотя и ничтожный для ребенка. Я не в состоянии предоставить тебе свое время или внимание. Я слишком болен и несчастен. Совсем потерян, но я желаю, чтобы ты была счастливой и тебе было уютно. Я ничего о детях не знаю, но мисс Медлок будет наблюдать за тем, чтобы у тебя все было необходимое. Я послал сегодня за тобой, потому что мисс Совбери сказала, что я должен тебя увидеть. Ее дочь рассказывала ей о тебе. Она думает, что тебе нужен свежий воздух и свобода, чтобы ты могла бегать». «Она все знает о детях», — неожиданно для себя повторила Мэри. «Она и должна», — сказал мистер Кравин. «Я подумал, что с ее стороны это было даже дерзко остановить меня посреди степи. Но она сказала, что мисс Кравин была очень добра к ней». Для него, казалось, тяжело было говорить о его дорогой жене. «Она достойна уважения. И теперь, когда я вижу тебя, то понимаю, что она дала хорошие советы. Можешь играть на воздухе столько, сколько пожелаешь. Места здесь много, и ты можешь идти туда, куда тебе вздумается, и развлекаться тоже, как тебе захочется. Что-нибудь ты хочешь еще?» — спросил он, как будто эта мысль пришла ему на ум неожиданно. «Не нужны ли тебе игрушки, книжки, куклы?» «Можно мне?» Опять с дрожащим от волнения голосом спросила Мэри. «Можно мне иметь кусочек земли?» От волнения она даже не подумала о том, как странно звучит ее просьба. И это было совсем не то, что она хотела сказать. Мистер Кравин внимательно посмотрел на нее. «Земли?» — спросил он. «Что ты имеешь в виду?» «Чтобы посадить семена и что-нибудь вырастить, чтобы видеть, как все оживает», — запинаясь, ответила Мэри. Еще мгновение он смотрел на нее, а потом быстро провел рукой по глазам. «Тебе так нравится садоводство?» — медленно произнес он. «Я ничего не знала об этом в Индии», — ответила Мэри. «Я постоянно была больной и уставшей, и там было так жарко. Иногда я делала маленькие клумбы из песка и втыкала в них цветы. Но здесь все по-другому. Мистер Кравин...» Мистер Кравин встал и медленно стал прохаживаться по комнате. «Кусочек земли!» — повторил он про себя. И Мэри подумала, что этим она ему что-то напомнила. Когда же он остановился и опять заговорил с ней, то взгляд его был мягким и добрым. «Ты можешь иметь земли сколько хочешь», — сказал он. «Ты напоминаешь мне одного человека, который тоже любил землю и растения. Если ты увидишь кусочек земли, которая тебе понравится...» На его лице промелькнула усмешка. «Возьми ее, дитя, и сделай живой». «Мне можно иметь, мне можно взять где угодно, если она никому не нужна». «В любом месте», — ответил он. «А теперь ты должна идти, я устал». И он позвонил мисс Медлок. «До свидания! Меня не будет все лето!» Мисс Медлок пришла так быстро, что Мэри подумала, что она ждала звонка в коридоре. «Мисс Медлок!» — обратился к ней мистер Кравен. «Теперь, когда я увидел ребенка, я понял, что имела в виду мисс Собери. Она должна немножко окрепнуть, прежде чем начать занятие. Давайте ей простую, здоровую пищу и позвольте ей беспрепятственно бегать в саду. Не ходите за ней слишком много. Ей нужна свобода и свежий воздух. Пусть резвится. Мисс Собери придет, чтобы увидеть ее, будет навещать ее еще. А Мэри может иногда навещать их коттедж». Мисс Медлок выглядела довольной. Она ожидала, что ей скажут, чтобы она получше следила за Мэри, и уже предчувствовала бремя заботы, потому что почти не смотрела за ней. Плюс ко всему, она была довольна Мартиной матерью. «Благодарю вас, сэр! Сьюзан Совбери и я вместе ходили в школу. Она очень умная и сердечная женщина, как вы в этом уже и сами убедились. У меня у самой никогда не было детей, а у нее 12. Но ни у кого нет здоровее и лучше, чем ее. Мисс Мэри не потерпит никакого вреда от общения с ними. Я всегда принимаю советы от Сьюзан Совбери относительно детей. Она, если можно так выразиться, здравомыслящая. Надеюсь, что вы меня понимаете». «Я понимаю», — ответил мистер Кравен. «Заберите мисс Мэри и пригласите ко мне Питчера». Когда мисс Медлок оставила ее в конце коридора, Мэри бросилась в свою комнату. Марта ожидала ее. Она, конечно же, поторопилась прийти обратно после того, как убрала со стола. «Я могу иметь свой сад!» — закричала Мэри. «Я могу иметь его, где мне понравится! У меня еще долго не будет гувернантки! Твоя мама придет, чтобы увидеть меня, и я могу пойти в ваш коттедж! Он сказал, что маленькая девочка, как я, не может причинить вреда, и я могу делать все, что мне вздумается, везде!» «Ого!» — произнесла обрадованная Марта. «Это очень приятно с его стороны, не так ли?» «Марта, — серьезно сказала Мэри, — он такой хороший человек, только его лицо такое несчастное, и лоб его весь в морщинах». Со скоростью ветра Мэри бросилась в сад. Она задержалась намного дольше, чем собиралась, и знала, что Дикон должен был уйти домой пораньше, так как ему нужно было идти 5 миль. Когда же она проскользнула под плющом в двери, она увидела, что там, где он работал, его уже не было. Весь инструмент лежал аккуратно сложенным под деревом. Мэри побежала к дереву, оглядываясь кругом, но Дикона нигде не было видно. Он ушел. И таинственный сад был пуст. Только малиновка, которая только что перелетела через стену и села на розовый куст, наблюдала за Мэри. «Он ушел», — огорченно сказала она. «Ох, может быть, он просто сказочный?» Что-то белое висело на розовом кусте, что привлекло ее внимание. Это был кусочек бумаги. Конечно же, это был кусочек ее письма, которое она писала под диктовку Марты для Дикона. Листок был надет на длинную колючку, и Мэри сразу же сообразила, что это Дикон оставил его здесь. На бумаге были коряво написаны печатными буквами слова и нарисована картинка. Сразу она не могла разобрать, что это было. Потом она поняла, что это гнездо, в котором сидит птичка. А под ним письмо, в котором говорилось: «Я вернусь!» Глава 13. Я Колин. Картинку Мэри взяла с собой и во время ужина показала ее Марте. «Эх!» — воскликнула Марта с гордостью. «Я и знала, что наш Дикон такой сообразительный. Эта картинка — дроздодеряба в своем гнезде. Очень даже похожа». Но Мэри поняла, что картинка является посланием. Он хотел сказать, что будет хранить ее секрет. Сад был ее гнездышком, а она сама дроздом деребой. Ах, как она полюбила этого странного, простого мальчика! Мэри надеялась, что он придет опять на следующий же день, и с этими мыслями она уснула. Трудно себе представить, какая будет погода в Йоркшире, а особенно весной. Проснулась она от стука дождя в стекло. Дождь лил, как из ведра. Ветер завывал за углом и гудел в трубе огромного старого дома. Мэри села на кровать с чувством раздражения и злобы. — Дождь все делает наоборот, — проворчала она. — Он пошел, потому что знал, что я не хочу его. Она откинулась на подушку и закрыла лицо одеялом. Мэри не плакала, но лежала и ненавидела звуки проливного дождя. Она ненавидела ветер и его стоны и никак не могла уснуть. Скорбные звуки не давали ей спать, потому что она была очень несчастной. Если бы она была счастливой, то эти звуки убаюкали бы ее. Мэри стала вспоминать прошедший день и рассказы Дикона из старой маминой книги. Интересно, если Бог заботится о каждом, то тогда зачем он послал дождь, когда ей нужно солнышко, чтобы опять встретиться с Диконом? Нет, это несправедливо. Мэри не спала. Ворочаясь сбоку на бок, вдруг неожиданно что-то заставило ее сесть на постели, и она повернула голову к двери, прислушиваясь. Она слушала и слушала. — Это не звук ветра, — громко прошептала она. — Это не ветер. Не похоже на ветер. Это плач, который я уже слышала раньше. Дверь в ее комнату была приоткрыта, и из коридора доносились звуки откуда-то издалека, приглушенные звуки капризного плача. Несколько минут она слушала, но с каждой минутой все больше и больше убеждалась, что это был плач. Она решила, что надо во что бы то ни стало разузнать, что это такое. Это было настолько странно, даже страннее таинственного сада и закопанного ключа. Возможно, то, что она была в дурном расположении духа, придало ей смелости. Мэри опустила ноги и стала на пол. — Я пойду и разузнаю, что это такое, — сказала она. — Все спят, и мне все равно, что скажет мисс Медлок. Мне абсолютно все равно. Возле кровати стояла свеча, которую Мэри взяла и тихонько вышла из своей комнаты. Коридор выглядел бесконечно длинным и темным, но девочка была слишком возбуждена, чтобы обращать на это внимание. Она подумала, что, наверное, помнит повороты, куда надо идти, чтобы найти коридор, в котором дверь завешена гобеленом. Та самая, через которую появилась мисс Медлок, когда Мэри заблудилась. Звуки доносились именно оттуда. И так Мэри шла со своим тусклым светом почти на ощупь. Сердце ее билось так сильно, что казалось, что она его слышит. Далекий приглушенный крик продолжался и указывал ей путь. Иногда он замолкал на минуту, а потом начинался опять. На этом ли углу нужно повернуть? Мэри остановилась, вспоминая. Да, как раз здесь, вдоль по этому проходу, а затем повернуть налево, потом вверх на две широкие ступеньки, а потом направо опять. Да вот и гобеленовая дверь. Мэри легонько толкнула ее, чтобы открыть, и вошла. Теперь она стояла в коридоре и слышала плач довольно ясно, хотя он был и негромким. Плач доносился с другой стороны стены, а через несколько метров от нее была дверь. Она видела отблески света из-под двери, и в этой самой комнате кто-то плакал. Плач был детский. Мэри подошла к двери и толкнула ее. Неожиданно для себя она оказалась в комнате. Это была большая комната со старинной красивой мебелью. В камине еще горел огонь, и возле кровати горела ночная лампа. Кровать стояла на четырех подставках и была завешена парчевой занавесью. На кровати лежал мальчик, который капризно плакал. Мэри стало интересно, в действительности ли она видит все это, или во сне, не заметив, когда задремала. У мальчика было остренькое нежное лицо цвета слоновой кости и глаза, которые казались слишком большими для этого лица. Волосы его были длинными, и густыми локонами обрамляли его маленькое лицо, отчего он оказался еще меньше. Он выглядел больным, но плач его был похож скорее на плач от усталости и раздражения, чем на плач от боли. Мэри стояла в дверях со свечой в руках, сдерживая дыхание. Затем она тихонько пошла через комнату, и по мере того, как она приближалась, свет привлек внимание мальчика. Он повернул свою голову на подушки и посмотрел на нее. Его серые глаза открылись так широко, что казались огромными. — Ты кто? — наконец спросил он полуиспуганным тоном. — Ты привидение? — Нет, — ответила Мэри, и ее шепот тоже прозвучал полуиспуганным. — Ты здесь один? Он неподвижно уставился на нее, и Мэри подумала, что у него очень странные глаза. Они были серые, как агатовый камень, и выглядели слишком большими для его лица, потому что были обрамлены густыми черными ресницами. — Нет, — ответил он после продолжительного молчания. — Я Колин. — Кто Колин? — переспросила она. — Я Колин Кравен. А ты кто? — Я Мэрилин Нокс, а мистер Кравен мой дядя. — Он мой отец, — сказал мальчик. — Твой отец? — опять шепотом воскликнула Мэри. — Никто мне даже и не сказал, что у него есть мальчик. Почему же они не сказали? — Подойди сюда, — сказал он, не сводя с нее своих странных глаз. Теперь в них отражалось любопытство. Она подошла поближе к кровати. Он протянул руку и прикоснулся к ней. — Ты настоящая, не так ли? — спросил он. — У меня бывают такие сны очень часто. Ты, наверное, один из моих снов. Прежде чем выйти из своей комнаты, Мэри накинула шерстяной халат, и теперь она вложила кончик халата в руку мальчика. — Пощупай, какой он толстый и теплый! — сказала она. — Я могу ущипнуть тебя тихонько, если ты хочешь, чтобы ты убедился, что я самая настоящая. Некоторое время я думала, что ты сон тоже. — Откуда ты пришла? — спросил мальчик. — Из своей комнаты. Ветер так разбушевался, что я не могла уснуть. Потом я услышала, что кто-то плачет, и решила разузнать, что это такое. Почему ты плакал? — Потому что я не могу уснуть, и у меня разболелась голова. Повтори мне опять свое имя. — Мэрилин Нокс, разве тебе никто не говорил, что я приехала сюда, чтобы жить? Колин продолжал тереть кончик ее халата, но теперь он выглядел так, словно начинал верить в ее реальность. — Нет, — ответил он, — не говорили. — Почему? — спросила Мэри. — Потому что я бы боялся, что ты можешь меня увидеть. Я не хочу, чтобы люди видели меня и говорили обо мне. — Почему? — опять спросила Мэри, с каждой минутой ощущая какую-то тайну. — Потому что я всегда такой, больной и должен все время лежать. Мой отец тоже не хочет, чтобы люди обо мне говорили. Слугам тоже запрещено говорить обо мне. Если я останусь жив, то я буду горбатым, но я не буду жить. Мой отец даже мысли не допускает, чтобы я был как он. — Ох, какой ужасно странный дом! — воскликнула Мэри. — Что за странный дом? Все держится в каких-то секретах. Комнаты заперты, и сады заперты, и ты тоже. Тебя тоже запирают? — Нет, я нахожусь в этой комнате, потому что не хочу шевелиться, и чтобы меня не перевозили, потому что это меня сильно утомляет. — А отец к тебе приходит? — продолжала Мэри. — Иногда, в основном, когда я сплю. Он не хочет видеть меня. — Почему? — Мэри опять не удержалась от вопроса. Что-то наподобие злобной тени пробежало по лицу мальчика. — Моя мама умерла, когда я родился, и один взгляд на меня делает его несчастным. Он думает, что я не знаю, но я слышал, как люди говорили об этом. Он почти ненавидит меня. — Он ненавидит сад, потому что она умерла, — проговорила про себя Мэри. — Какой сад? — спросил мальчик. — Ох, просто сад, который она любила, — растерялась Мэри. — Так ты всегда был здесь? — Почти всегда. Иногда меня вывозили к морю, но я не могу там быть, потому что люди разглядывают меня. Я носил металлический корсет, чтобы спина была ровной. Но из Лондона приехал знаменитый врач, который осмотрел меня и сказал, что это величайшая глупость. Он сказал им немедленно снять его и больше держать меня на свежем воздухе. Я ненавижу свежий воздух и не хочу выходить. — Я тоже не пошла, когда только приехала сюда, — сказала Мэри. — Но почему ты на меня все время так смотришь? — Потому что сон такой реальный, — ответил Колин почти испуганно. — Иногда, когда я открываю свои глаза, я не верю, что я не сплю. — Мы оба не спим, — сказала Мэри. Она окинула взглядом комнату, высокий потолок, тенистые углы и бледные отблески света. — Выглядит, как будто сон, но это полночь, и все в доме спят, все, кроме нас, а мы бодрствуем. — Я не хочу, чтобы это был сон, — беспокойно сказал мальчик. Мэри вдруг о чем-то подумала. — Если ты не хочешь, чтобы люди видели тебя, — начала она, — ты хочешь, чтобы я ушла? Он все еще держал кончик ее халата и тихонько потянул его. — Нет, — сказал он, — я должен убедиться, что ты не сон. Если ты настоящая, то садись на пуфик и поговори со мной. Я хочу узнать о тебе. Мэри поставила на стол свою свечу и села на мягкий пуфик рядом с кроватью. Ей совсем не хотелось уходить. Ей хотелось побыть подольше в этой таинственной, запрятанной комнате и разговаривать с этим таинственным мальчиком. — Что ты хочешь, чтобы я тебе рассказала? — спросила она. Колин хотел знать, сколько она уже пробыла в поместье Миссисвайт и по какому коридору расположена ее комната. Ему хотелось узнать, чем она занималась, и нравится ли ей степь, потому что она ему не нравится, где она жила до того, как приехала в Йоркшир. Мэри ответила на все эти вопросы, и даже гораздо больше. А он лежал на спине на своей подушке и слушал. Колин заставил ее рассказать ему об Индии и об ее путешествии через океан. Мэри узнала, что, будучи калекой, он ничего не знает из того, что знают другие дети. Одна из его нянь научила его читать, когда он был еще маленьким, и с тех пор он читал и рассматривал картинки в замечательных книжках. Хотя отец и редко видел его, когда он не спал, но присылал ему всякие интересные вещички, чтобы забавить его. Но, однако, мальчик никогда ничему не удивлялся. Ему давали абсолютно все, что он просил, и никогда не делал того, чего не хотел. — Все обязаны делать все, чтобы угодить мне, — сказал Колин безразличным тоном. — И от этого я еще более сержусь. Никто не думает, что я когда-нибудь вырасту. Колин сказал это с таким видом, словно он привык к этому, и его это уже не трогает. Ему нравился голос Мэри. Когда она продолжала рассказывать, он слушал и стал потихоньку дремать, и раза два она даже подумала, что он уже спит. Но он опять задавал какой-нибудь вопрос, за которым следовала опять длинная история. — Сколько тебе лет? — спросил Колин. — Мне 10, — ответила Мэри. — И тебе тоже. — А откуда ты это знаешь? — спросил он удивленно. — Потому что, когда ты родился, то сад заперли, а ключи закопали, и он заперт уже 10 лет. Колин наполовину сел и повернулся к ней, опершись на локоть. — Какой сад был заперт? Кто его запер? Где закопали ключи? — воскликнул он вдруг с необыкновенным интересом. — Это сад, который мистер Кравен ненавидит, — нервно сказала Мэри. — Он запер дверь, и никто не знает, где он закопал ключи. — А что это за сад? — продолжал настойчиво расспрашивать Колин. — Туда никому не разрешается заходить, вот уже 10 лет, — осторожно ответила Мэри. Но осторожничать было слишком поздно. Колин был похож на нее. Ему также не о чем было думать, и идея таинственного сада полностью поглотила его, так же, как и в свое время Мэри. Он задавал вопрос за вопросом, где этот сад, искала ли она уже дверь, спрашивала ли она садовников. Продолжение слушайте на кассете номер 4. Thank you.